Рюрик приплыл вместе со своими воинами и двумя братьями, Трувором и Синеусом, и согласился защищать призвавшие его племена от врагов, разбирать споры, княжить по старому обычаю и правде. Не все славянские племена согласились принять Рюрика. Внук Гостомысла, сын старшей дочери Вадим Храбрый, сам хотел править славянами. Кому достанется княжеский престол, решил поединок между братьями. Рюрик оказался удачливее. Вадим погиб от его меча, а Рюрик стал единовластным правителем. Он посадил своих братьев княжить другие города. Синеуса — в Белоозеро, Трувора — в Изборск, а сам остался в Новгороде, городе, построенном на месте старого Славянска. В Новгороде возвели неприступный для врагов Кремль, построили большую торговую площадь. Вскоре сюда стали съезжаться купцы из многих стран. Город стал богатым и известным. Но княжил Рюрик недолго. Как-то на охоте он простудился, заболел и умер. К тому времени умерли и два его брата. Князем у славян остался малолетний сын Рюрика, Игорь. А пока Игорь рос, княжил его дядя, предводитель дружины Рюрика, Олег. Еще когда был жив Рюрик, два его дружинника, Аскольд и Дир, отправились в Царьград, так славяне называли столицу Византии Константинополь. Варяги часто нанимались на службу воинами и охранниками к византийским императорам. По Днепру Аскольд и Дир приплыли в Киев. Увидев, что с ними хорошо вооруженная дружина, горожане пригласили Аскольда и Дира к себе княжить. Вниз, по течению Днепра, уже начинались степи, где жили кочевники-хазары. Когда-то послы хазар явились в Киев и потребовали, чтобы славяне платили им дань по одной беличьей шкурке с дыма, то есть с дома. Киевляне дали им несколько мечей и сказали, что будут платить дань с каждого дыма по мечу. Когда послы вернулись в свою орду, то Каган, так у хазар назывался князь, и старейшины, рассмотрев мечи, сказали, что придет время, когда они сами будут платить дань славянам, потому что мечи у славян остры с обеих сторон, а сабли у хазар только с одной. Но, несмотря на это, хазары часто нападали на славянские села, жгли их и грабили, а людей уводили в плен и продавали в рабство. Осаждали хазары и сам Киев, и когда киевлянам не удавалось отбиться, они платили дань. Поэтому жители города пригласили Аскольда и Дира. Аскольду и Диру понравился красивый город, расположенный на крутых берегах Днепра и обнесенный каменной стеной. Война была для них привычным делом, и они не поплыли в Царьград, а остались в Киеве. Аскольд и Дир княжили в Киеве несколько лет. Они разбили хазар и прогнали их далеко в степи. А в Царьград все-таки поплыли, но уже с большим войском. Это был первый поход Руси на столицу Византии. Императору едва не пришлось уплатить им дань. По легенде, только молитвы христианских священников спасли византийцев. Поднялась буря, волны разметали русские ладьи по всему морю, и поход Аскольда и Дира закончился ничем. Киев стоял на перекрестке самых важных торговых путей, шедших с запада на восток и с севера на юг. Вскоре он стал богаче и сильнее Новгорода. Тогда Олег, княжевший при малолетнем Игоре, собрал большую дружину и на ладьях добрался до Киева. Хитрый Олег спрятал свое войско, а сам вышел к стенам города и попросил передать Аскольду и Диру, что купец из Новгорода едет в Царьград и хочет поговорить с князьями. Аскольд и Дир вышли к Олегу. «Вы не князья, вы не княжеского рода. Вот Игорь, сын князя Рюрика», — сказал Олег, показывая на Игоря, которого вынесли из ладьи. Олег выхватил спрятанный меч и убил обоих. Киевляне сожалели о смерти Аскольда и Дира, но им пришлось подчиниться Олегу. Место, где похоронили убитых, и сегодня называется Аскольдовой могилой. А Олег, увидев, как удобно расположен Киев, как он богат, красив и надежен, перенес в него столицу из Новгорода и сказал: «Да будет Киев матерью городам русским!» Образовалось единое русское государство — Киевская Русь. Все эти события описаны в дошедшей до нас знаменитой летописи «Повесть временных лет». Создал ее, собрав воедино более древние летописи и предания, киевский монах Нестор, прозванный летописцем. Жил он в XII веке. Его могила и сейчас находится в Киево-Печерской лавре. легендарное призвание Рюрика на княжение Нестор описал под 862 годом. Этот год и считается годом основания русского государства. Спустя тысячу лет, в 1862 году, в Новгороде был поставлен памятник в честь тысячелетия России. После объединения Новгорода и Киева Олег освободил многих славян от уплаты дани хазарам. Новый князь подчинил почти все славянские племена, от Балтийского моря до Карпатских гор. Несогласных он заставил признать себя силой оружия. Хазары при Олеге не осмеливались покидать пределы крымских степей. К тому времени в славянских землях было много городов. Обычно их строили на реках, по которым проходил один из важнейших торговых путей — из варяг в греки, то есть из скандинавских стран в Византию. Самый известный из них — Новгород на реке Волхов, Псков на реке Великой, Полоцк на Полоте, Чернигов на Десне, Смоленский Киев на Днепре.